В будущем, если добраться до техногенной цивилизации, то вполне запросто можно приспособить к резакам любые мощные батареи, используемые для лазерной накачки. Но ведь вначале еще следует отсюда выбраться. Поэтому торговец починил только 4 резака, и уже к вечеру того же дня оказался на побережье. Прикомандированный к нему змей под присмотром кормчих улегся под навесами отъедаться и спать, ведь с самого утра планировался полет к второму материку. А сам Светозаров, используя собственные ускорители, отправился на свои первые массированные разрушения дамб, и дело пошло семимильными шагами, даже невзирая на наступившую ночь. Иномерец выбирал точку в основании дамбы с наружной стороны и благодаря мелководью легко вырезал внушительный арочный выход в монолитной массе омертвевшей колонии. Эстерги, после обработки их резаком, из прочнейшего монолита превращались в некое подобие манной каши. Участок дамбы выдавливался наружу бешеным напором жидкой грязи, и процесс сочистки берега от заболоченных участков ускорился многократно. Глава 16. Новая эпоха. Идея Елены поспать в центре круга оказалась хуже заразной болезни, потому что уже со следующей ночи в центре круга кто только не спал, причем в разных количествах, начиная от одного человека и заканчивая двумя десятками. Да только ни у кого из всех спавших впоследствии не нашлось даже мизерного таланта к ощущениям потока. Ни зова призыва, ни зова отторжения они не ощущали. Что у простых людей, что у арчевилов ничего не проснулось и не инициировалось. Даже сна про кайригов и их долину, про родину никому не приснилось. Чему виделись три основные причины. Либо засыпание во дворе стало неэффективным, либо ни у кого больше не было нужных параметров тела, либо магические силы по каким-то только им понятным соображениям решили, что для тропы и двух проводников более чем достаточно. Зато как гордилась собой и как искренне радовалась своему преображению сама Елена. Уж теперь она не чувствовала себя обузой, стала чувствовать себя на равных с остальными и гораздо меньше предавалась тоске и меланхолии. Хотя и она уже на третий день поняла и осознала, насколько рутинной и отупляющей является работа проводника. И это при том, что она стояла на тропе только 1/3 рабочего дня, а больше не получалось сразу по нескольким соображениям. Во-первых, сестре торговца приходилось держать свою ладошку на теле подступающего кайрига не 30, а все 50 секунд, что сразу вызвало заметное недовольство в замедляющейся цепочке созданий, спешащих вернуться на свою историческую прародину. Во-вторых, новый проводник понимал кайригов с большим трудом, и при попытках разговора с ними не реализовалось должного общения. Самой рычать как следует у нее вообще не получалось. Ну и в-третьих, проистекало из двух первых пунктов. Почти все опасались, что полудикие создания, еще вчера с бешенством разгрызавшие человека, могут слишком перенервничать в долгом ожидании очереди и своей зубастой пастью нанести непоправимый вред госпоже Светозаровой. Именно поэтому при ней, пока она проводила кайригов по тропе, всегда с полным комплектом вооружения рядом дежурили сразу два барона, либо Курт с Сильвой, либо Василий с Петром. Зато хоть некоторую свободу, возможность разнообразить свой день получила Александра, за что заловке в любом случае была очень благодарна. Правда, свое обещание пожаловаться так горячо любимому обеими Димочке в любом случае грозилось выполнить. На тему этой жалобы между женщинами постоянно велись внутрисемейные ворчливые наезды и подначки, доставляющие непонятное удовольствие обеим. Наверное, так им легче было представлять, что любимый супруг и обожаемый брат вскоре обязательно справится со своими трудностями и наверняка вернется за ними. Как только у Шуры появилась коллега на тяжкой стезе, она стала больше спать, меньше печалиться и больше помогать своим землякам. Правда, опять-таки вся ее помощь сводилась к тесному и постоянному общению с кайригами, потому что только она одна могла с ними общаться в самом интенсивном режиме. Для этого она улетала на опушку леса и там старалась общаться с наиболее влиятельными членами стай, так сказать, с их неформальными лидерами. К концу третьего дня таких обширных общений стали накапливаться данные от разведывательных отрядов людей, разосланных во все стороны, а одно из городищ, вернее его каменное подворье, оказалось кардинально и окончательно разрушено. Все плиты выдернули с основания, пронумеровали и уложили стопами в отдалении. Причем работы велись именно там, где стаи кайригов появлялись все с большей регулярностью. Причем даже в тот момент, когда подворье разбиралось и было уже развалено на 2/3, к всеобщему огромному восторгу, Возвращение существ из неизвестного мира обратно прекратилось окончательно при полной разборке, и при этом главное подворье в крепости продолжало функционировать без сбоев. Идея себя оправдала на все 100, и строители-триумфаторы тут же перебрались на следующее городище. Мало того, при тщательном наблюдении родилась вторая весьма здравая идея, вызванная вопросом, почему обратно возвращаются стаи лишь не меньше, чем в количестве 7 особей. Больше было, а вот меньше, ни разу. Следовательно, обратное нечто перекидывает кайригов только в том случае, если они собираются вместе. При длительных разговорах с уже вернувшимися засланцами Александра сумела и этому найти подтверждение. Кайриги сами рассказывали, что достаточно им было хотя бы случайно сойтись вместе на площади примерно в 100 квадратных метров, как они вместо своей любимой жидкостной среды вновь оказывались на руинах очередного городища. Конечно, это не касалось того места, где они плюхались в болото. Огромное пространство вокруг портала было безопасно в плане непроизвольного возвращения в мир зелени. После этого началась гигантская разъяснительная работа. Александра общалась с вожаками стай, настаивая только на одном. Ни при каких обстоятельствах нельзя собираться в одну стаю больше, чем 3-4 особям. Да и эти малые группы, завидев аналогичное сборище своих собратьев, обязаны были драпать в другую сторону, рассредоточиваясь при этом куда попало. И это средство сработало. Прижившиеся возле каждого городища наблюдатели сразу отметили значительное уменьшение групп возвращенцев, а потом и почти полное их исчезновение. Радости обитателей волчьего шара не было границ, ну а уж непосредственных проводников, тем более. Понятно, что до тотального уменьшения многотысячного поголовья кайригов в Лудеранском лесу было еще ой-ей-ей как далеко. Тем более, что самки продолжали давать потомство, да и весь молодняк к выстраивающейся очереди даже не подпускался. Как поведали взрослые особи, на их прародине им приходилось сражаться со страшными созданиями, которые имели бронированную шкуру и очень прочные зубы. Так что детские особи могли легко погибнуть при столкновении с теми зверюгами. Кстати, чем еще занимаются кайриги в своем мире и есть ли там люди, Александра долгое время понять не могла. Потому что уходящие по тропе сразу мчались совершать только одно – уничтожать громадных черных зверей, которые могли грызть не только дерево или землю, но даже камни. По ощущениям кайригов, они с момента возвращения в родную стихию больше ни о чем ином думать не могли. Пришлось отбирать специальную группу разведчиков, которые благодаря своей силе и наилучшему умственному развитию не настолько слепо поддавались всесильному, поглощающему разум инстинкту. Именно эти несколько групп, по 3-4 особи в каждой, после отправки по тропе падали с порядочной высоты в воду, собирались вместе и тут же устремлялись в сторону берега для осмотра и разведки. Потом, когда им удалось рассмотреть множество людей, осваивающих внутренности опустевших грязехранилищ и некое подобие поселений, разведчики-кайриги собирались двумя группами в одну, переносились в Лудеранский лес и мчались не просто к крепости, а конкретно к вторым воротам, где их с нетерпением ждала Александра. Она проводила длительные переговоры, выпытывала все детали тамошней жизни, а затем вне очереди отправляла выделенных помощников обратно. И вот когда вернулась уже пятая такая группа, поступили наиболее ценные сообщения. Наблюдателям удалось заметить, что на одном из участков побережья имеются разрушения в дамбах, не прогрызенные черными зверями, а сделанные явно рукотворным способом. Отверстия очень напоминали громадные арки. Тем более, что в тех местах как раз и происходило наибольшее движение, перемещение огромных масс тамошнего люда. К кайриге тамошний люд относился с почтением, словно к родным братьям, и ни разу даже атаковать не пытался. Наоборот, они всеми силами тоже активно уничтожали с помощью железа тех самых черных всеядных созданий. Но больше всего Александру воодушевил рассказ одной из групп разведчиков, которые сдвинулись далеко по побережью вслед за ревущими потоками грязи. У них сложилось впечатление, что отверстия тут проделали совсем недавно, потому они решили посмотреть, кто, как и зачем. Хотя на вопрос «зачем?» рассказчик сразу и прорычал ответ. Скорее всего, тамошние люди собираются опять сажать леса на возвращенных территориях, а может и дома строить, потому что местами видны выступившие из грязи развалины, вроде вашей крепости в конце тропы. Ну а как они делают отверстия? Перенапрягая горло рычаниями, интересовалась Александра. Ведь колонии маленьких отмерших созданий очень прочны, конечно. Только черные звери и могут их прогрызть от страха перед нами, похвастался Кайриги. Но мы сумели догнать и увидеть того, кто делает огромные арочные отверстия в дамбах. Это тамошний житель? Нет, он выше их ростом, примерно как вы. У него странное покрытие на теле, похожее на твое. Он умеет летать в воздухе не только при помощи длинного змея, и у него в руках нечто очень похожее на те стальные штуки, которыми вы издалека уничтожали наших собратьев во время помутнения нашего рассудка. Мне очень жаль, хотя по замершей от восторга Шури нельзя было сказать, что она искренна в своем сочувствии. Прошлого не вернуть, да и мы сами виноваты, что тебя не отыскали раньше. Но этот летающий человек, как он выглядит, как он отнесся к вам, когда увидел, рассмотреть его в небе трудно, тем более при больших течениях и водоворотах, которые остаются у него на пути. Но когда он нас рассмотрел первый раз, то отчетливо помахал верхней лапой. Точно так, как нас ты приветствуешь. Ох, ты не представляешь, как мы рады услышать новости именно про этого человека. Это мой муж. Если это не случайное совпадение, мы потерялись и теперь страшно по нему скучаем и ждем. Нельзя ли его опять догнать и попробовать передать для него небольшой кристалл с сообщением, прежде чем ответить? Кайриги посовещался со своими товарищами в группе и только потом ответил согласием. «Конечно, мы постараемся передать, но если мы его не найдем, тогда просто бросьте в ваш мир маяк с информацией. В любом случае передаваемые новости к нему дойдут через внутреннее устройство одежды, когда он окажется сравнительно близко от маяка». На том и договорились. Некоторое время Александра, вместе с остальными землянами и целителями Академии, готовила кристалл с сообщениями, а потом и сам маяк. К сожалению, мощного маяка, накрывающего сигналами огромные пространства, у них не было, но и существующий аналог сигнального прибора давал неплохие шансы доставки послания к адресату. Успели наговорить не только все самые важные и основные постулаты о круговороте порталов между двумя мирами, но и второстепенные мелочи, подозревая, что каждая деталь может оказаться для графа Дина неимоверно важной в его попытках вернуться. Затем Шура подвела обе группы разведчиков к концу тропы и отправила вне очереди. Сразу и подменила после этого значительно уставшую Елену, но не успела заловко порадоваться весточке о своем родном брате, как в крепость вернулся отряд разведчиков, отправлявшийся на поиски легендарного озера, существование которого всегда стояло под вопросом. Зря сомневались. Оно и в самом деле существовало, на расстоянии двухдневных переходов от крепости вдоль безымянной лесной речки. Но люди, побывавшие у озера, вернулись с внушительными потерями. Из 10 воинов четверо так и сложили головы в жутких обстоятельствах. Отныне стало понятно, на смену кайригам из чащи прут иные, еще более опасные существа, причем совершенно неизвестно какого происхождения. Все началось с того, что отряд добрался до озера и расположился на возвышенном, довольно живописном берегу. Разведку вдоль берегов решили отставить на завтра, так как уже подступали сумерки, а временный бивак еще надо было как следует обустроить. Никакой опасности и ничего подозрительного на подходах к озеру разведчики не заметили. Разве что удивила одна странность. Последние 10 километров пути не было замечено даже единого кайрига. Словно эти змеевидные создания, большие любители болотных пространств, никогда в этот лес и к огромному водоему не приближались. Спросить было некого, посоветоваться тем более, и воины уже непосредственно на берегу решили, что раз недавние враги настолько разумны, то для них озеро наверняка является неким подобием кладбища, и вряд ли у них возникали желания даже приближаться к тысячелетнему месту упокоения своих соплеменников. Все-таки сюда павших тел сплавили по реке неимоверное количество. Несмотря на кажущуюся безопасность, троих воинов в охранные дозоры все-таки выставили. Только эта предосторожность и спасла остальных. Ночью из воды невидимо и неслышно выползли шестилапые 10-метровые создания, отдаленно совмещающие в себе внешний вид ужасных крокодилов и примерских осьминогов. Щупальца располагались у чудовищ в передней части тела, единым клубком на спине, достигали в длину до 8 метров, и бороться против их хлестких ударов не могли даже такие подвижные создания, как кайриги. Двое дозорных пали сразу при внезапной атаке. Третий успел рассмотреть опасность в свете костров, поднять общую тревогу и двумя словами обрисовать всю бесполезность любого сопротивления. Бросив все снаряжение и почти все оружие, разведчики стали спешно удаляться от озера, несмотря на глухую ночь и почти нулевую видимость отлегшего тумана. При этом отходе пали еще два товарища. Мало того, Когда утром шестерка людей выбралась на берег безымянной речки, на них из воды вновь бросились новые кракоспруты. Повезло, что время было дневное и удалось вырваться из стягивающегося мешка настойчиво продолжающих преследование тварей. Но один из воинов сломал ногу, пришлось его нести оставшийся путь на носилках. То есть группа вернулась чуть ли не половинным составом, измочаленная тяжелым переходом и постоянно оглядываясь назад. Все им казалось, что кто-то их постоянно преследует. Как бы этого ни хотелось, но госпожа Маурия объявила по крепости готовность номер один. А так и не отдохнувшая Елена вновь вернулась в центр круга, потому что Александра вновь подалась к лидерам и вожакам стаи кайригов, чтобы выяснить все про кракоспрутов. Пришлось потратить время до самых сумерек, только к ночи складывая цельную картину происходящего на озере, которое с того дня люди стали называть поминальным, ибо так его во все века звали сами кайриги. Изначально ничего страшного на берегах, да и в водах самого поминального озера не было, но пару столетий назад, как гласила разобщенная молва старожилов, в озере появились жуткие, хоть и редкостные создания, причем создания, способные к продолжению рода. Если судить о событии с точки зрения торговца, то наверняка произошел какой-то сбой в пространстве, затянувший жуткую образину, а то и парочку из неизвестного мира. И вот эта парочка прижилась и стала размножаться. Лет через 50 кайриги уже опасались плавать и резвиться в огромном озере. Еще через 50 стало опасно ночевать на берегу. Полвека назад в прибрежной зоне не осталось ничего живого, ну а в последние годы эта зона разрослась до 10 километров. Питались кракоспруты в основном остатками тех тел, которые приносила река, и даже предпочитали это мясо всему остальному. А так как недостатка в мясе никогда не было, то и размножались твари словно в великолепном инкубаторе. Порой кайриги, особенно в первые времена, пытались защитить свои территории. Имея необычайно крепкие зубы и мощные челюсти, они скопом нападали на кракоспрутов и довольно удачно разрывали на части. Но настало время, когда жуткие чудовища инстинктивно переняли тактику сплошной стены, и против такой хлещущей щупальцами фаланги даже массированные нападения в численном преимуществе заканчивались плачевно. Гибло невероятно много нападающих, а ведь здесь чувство самосохранения, в отличие от зова на тропу, все-таки у кайригов работало, и они отступили. Ну а теперь единственное, что могли посоветовать людям, так это использовать на максимальную мощь дальнобойное оружие, и то лишь в том случае, если чудовище приблизится к волчьему шару вплотную. Тот факт, что боеприпасов к этому оружию почти не осталось, большой роли для убывающих на свою историческую родину создания не играл. Зато как расстроились все бароны, целители, да и остальные защитники крепости, когда собрались на ночном совете и выслушали собранные графиней Святозаровой сведения. «Да что это творится?» – возмущался барон Петр Левин. «Не успели от одной проблемы избавиться, как вторая ломится не в окно, а в дверь. Этот лес не лудеранский, а зачарованный. Ха! Нам ли привыкать к трудностям?» – старался бравировать лишь барон Вайсон. Да и то делал это лишь для успокоения хмурящейся, сильно уставшей Елены. Тем более что русские – это чемпионы всех миров по преодолению немыслимых препятствий. Если препятствий нет, то русские превращаются в скучных немцев. Улыбку у мадам Святозаровой вызвать удалось, да только остальным от этого легче не стало. Разве что общего оптимизма никто не потерял, да и позитивные стороны обрисовал, суммируя, генерал Мудрах. Через день, максимум три, к нам доберется первый отряд с большой земли. Это уже будет неоценимая помощь. Ко всему мы с раннего утра можем отправить в ту сторону новых посыльных со свежими новостями. Как следствие, для борьбы с кракоспрутами сюда вскоре доставят какие угодно по мощности аркебузы, какие угодно ядовитые смеси и какие угодно по количеству войска. С подобными тварями, в отличие от кайригов, император цацкаться не станет, да и от добровольцев тут вскоре будет не протолкнуться, а потом и желающих поселиться ринется сюда немереное количество. При массированном ударе никакие чудовища нам не противостоят. Ну и при самом неприятном для нас раскладе мы отныне всегда можем почетно отступить, благо остальной лес для нас теперь полностью безопасен. Кракоспруты двигаются медленно, так что отодвинуться на запасные позиции мы всегда успеем. Нынешний комендант крепости вздохнул. Хуже всего, что новые хищники ведут ночной образ жизни. Сражаться без света довольно трудно. Зато есть надежда, что кракоспруты на стены взобраться не смогут, не унывал Курт. «Слишком массивные и не имеют острых когтей». Некоторое время на совете обсуждали возможности новых монстров именно в этом аспекте, детально выспрашивая командира разведчиков про все замеченные его воинами детали. Хотя чего тут выпытывать, медлительный, громоздкий хищник заведомо не мог представлять опасность для защитников на верхушке вертикальной стены. Так что сражения как такового люди не боялись, скорее, было очень прискорбно то обстоятельство, что вроде бы обретший свободу и сказочную привлекательность Лудеранский лес вновь грозил стать опаснейшим местом нахождения даже для мощного воинского отряда. И если крокоспруты распространятся по всем баронским уделам, это означало вновь тяжелейшие доставки грузов к любой, пусть даже заново отстроенной или возведенной крепости. А уж на простых поселениях, латифундиях, хуторах и на возведении баронских сельскохозяйственных вотчин можно сразу ставить жирный крест. Подведение итогов сделала целительница второго уровня баронесса Дана. Как бы там ни было, но некоторое время у нас еще есть. Вряд ли крокоспруты нападут в ближайшее время, а уж тем более этой ночью. Хотя приказы разжечь несколько костров на опушке леса и около реки я отдала, как и осветить стены факелами. Завтра же отправляем посыльных навстречу каравану и в империю. Пусть сразу шлют сюда ученых, целителей и лучших загонщиков. Только так, дружно навалившись, мы и сможем справиться с новой опасностью. Ну и просьба к Елене. Тебе придется с самого утра становиться на тропу и отправлять кайригов в их мир. Вторая из проводниц грустно взглянула на невестку и жалобно пробормотала. Да я и так. Александра в ответ погладила заловку по руке и озвучила вслух еще не высказанные для себя задания. Мне придется с самого утра полетать над речушкой и близлежащим лесом. Если обнаружу приближающуюся опасность, придется лететь вслед за посыльными, может, и обгонять их, и предупреждать идущий к нам караван. Конечно, если он и в самом деле так быстро собрался и выступил в путь, наше долгое невозвращение, подвигал плечами, словно разминаясь в мудрах, наилучшая мотивация для нашего поиска. Думаете, император, когда мы через сутки двое не возвратились, не обеспокоился? Наверняка стянул к лесу и полк сопровождения, собранный по тревоге, и прочие вспомогательные силы. А уж общее спокойствие и неагрессивное поведение кайригов в последние дни на наружном периметре сразу бросились в глаза. Елена непроизвольно скосила глаза на Курта, и тот немедленно пообещал. «Можешь не волноваться, с самого утра лично буду тебя охранять с самым блестящим автоматом и рассказывать попутно русские анекдоты». Все уже расходились, когда Петр недовольно проворчал Дане на ушко, но так, что все услышали. «Какие хитрые немцы пошли! Специально наши анекдоты вызубривают, чтобы потом нашим женщинам мозги пудрить». Глава 17. Череда задержек. Не успел Дмитрий выспаться после первой ночи своих праведных трудов, как к его биваку прибыли, можно сказать, боевые побратимы. Маршал Теринти и герцог Лайси. Последний, правда, без супруги, которая отправилась к своему народу, собирать его для обратного переселения в почти погибшее герцогство. Причем оба побратима сходу, так и не дав толком позавтракать, принялись слезно умолять помощь еще хоть сегодня в деле очистки побережья от болот. Они аргументировали свои просьбы тем, что один день, потраченный на святое дело, торговца не спасет, а потом они тоже присоединятся на своих змеях в полете к второму континенту. Да и риск в этом перелете был немалый. Вдруг для змеев после 3-4 часов полета не удастся отыскать место для ночлега и достойной кормежки, вернее, не так кормежки, еды на один день можно набрать и с собой, а вот с местом отдыха и тепленьким песочком как быть, а если змеи как следует не отдохнут, то и обратный путь не осилит. Самому Дмитрию было и в самом деле легче, он, хоть и на бреющем, медленно, но через море с Хатрисом перелетит на ускорителях. А вот змею и кучерам что делать, вдобавок если еще и горящие желанием помочь побратимы с ним полетят, то какой с них там будет толк, не придется ли потом, если вдруг бесценные теплокровные змеи погибнут, еще и звать на помощь алисков. Именно поэтому торговец и согласился немного помочь вначале на побережье, сразу поставив условие, что в любом случае на второй он полетит сам. Что герцог, что маршал обрадовались неимоверно и поспешили выстраивать людей по намеченным примерным направлениям. По их утверждениям получалось, что к обезумевшим черным выдрам, ползущим на берег от страха перед планами кайригами, добавятся еще и те монстры, которых дезориентирует резкое падение уровней черных топий. А уж на твердой земле альвиски имели неплохие навыки уничтожения и наработки борьбы со всеядным бедствием своей планеты. Перед началом действий Дмитрий лично проследил, как и под какой охраной находится его стажер. Маршал и сам настолько проникся заботой о юноше, что окружил того во временном лагере не менее чем половиной своей прославленной фаланги. В распоряжении начинающего торговца предоставили огромный шатер, лучших поваров, лучшего преподавателя из боевых шаманов и даже учителя фехтования. Ну а чтобы ученик вообще забыл про скуку и от безделья чего-нибудь не вытворил, то уже и Светозаров ему подкинул несколько домашних заданий. Так что Хатрису ни на небо, ни на лес взглянуть было некогда. Ну а затем началось планомерное уничтожение болот на побережье. Кое-где этому уже помогли взбешенные преследованиями черные выдры. А когда в ход пошел работающий на всю мощь резак, то очищение огромных территорий от зловонной жидкости стало происходить прямо на глазах. Светозаров улетал далеко в туман, примерно за пятую, а то и восьмую дамбу, и проделывал в ней внушительное арочное отверстие в самом основании. Потом перебирался на уровень выше и дырявил там. Получалось переливание из одного корыта в более нижнее, и, хотя процесс сосушения можно было ускорить большим количеством арок, сообразнее было делать только одну по той причине, что постоянное и сильное течение внутри ее лишало исторгов возможности заращивать проделанное отверстие. Да и альвискам настолько быстро не освоить отвоеванные пространства, ведь порой дамбы отстояли друг от друга на несколько километров. На более ровных участках суши и до 10 километров доходило. Так прошел первый день, после чего стал заметен неприятный дисбаланс окружающего пространства. Внушительный выступ суши в сторону океана образовался, а вот по сторонам над ним опасно нависали чернеющие массивы боковых дамб, несущих в любом случае угрозу затоплением от неуправляемых действий черных выдр. Прогрызи хоть одна всеядная тварь внушительную дыру со стороны оставшихся болот, и опустившиеся на новую сушу альвиски могут оказаться смыты лавиной грязи. Поэтому пришлось еще целых 6 дней расширять образовавшийся выступ суши во все стороны. Радости и энтузиазму местных жителей не было предела. Впервые за многие века у них появилась твердая уверенность в своем будущем и в будущем всей цивилизации альвисков. Но уже к концу напряженной рабочей недели коронованный принц отверг все непрекращающиеся уговоры в свою сторону. Ни единого часа больше и даже ни единой новой арки. Под таким девизом он стал готовиться к пересечению океана на рассвете 7-го дня, да и мысли о своей семье, друзьях и соратниках вконец одолели, ведь они наверняка переживают, не зная, где он и что с ним. Пора предпринять все усилия для возвращения и для этого напрячься при частичном разрушении некоторых уровней портала и уничтожении кокона вокруг этого мира. А это все, иначе как находясь на ином материке, не сделаешь, несмотря на все уговоры, возражения и даже приказ от имени коронованного принца, маршал Теринти и герцог Лайси все равно решили отправиться с торговцем, ведь обещали, восклицали они со справедливым негодованием, на свой страх и риск и на собственных, подаренных им императором змеях, причем каждый решил взять с собой по 20 воинов из числа добровольцев. Не стоило и говорить, что добровольцами вызвались все воины обеих, еще не так давно сражающихся между собой насмерть армии. Отправилось бы и больше, но остальные места на воздушном живом транспорте отводили для корма самим змеям. Так и отправились в путь, 3 змея, летящих друг за дружкой. В кильватере, видимо, не так мешал встречный ветер. Правда, вскоре летящий впереди змей торговца стал отрываться и теряться из виду. Все-таки груза на нем имелось на добрую треть меньше, а это порядочно сказывалось на скорости. Но это было оговорено заранее. Пока подтянутся остальные, змей авангарда покружит над материком, отыскивая место для приземления, а сам Дмитрий начнет интенсивно делать первые дырки в дамбах. Глядишь, хоть какой-то участок суши появится. Так и получилось. Когда уставшие змеи просто вынуждены были пойти на посадку, самая верхняя чаша материка уже опустела от жижи полностью, а повалившиеся на бок гигантские папоротники и прочая болотная растительность представляли собой довольно приличную комбинированную подстилку. Тут же часть воинов принялась сооружать навесы против вездесущего дождя и заниматься сложным обхаживанием змей, а остальные бросились добивать мечущихся вокруг черных выдр. Все-таки планы Кайриги сюда пока еще не добрались, и всеядное бедствие вело себя довольно агрессивно. Пришлось даже Светозарову несколько раз применить свое огнестрельное оружие, помогая очистить верхнюю чашу от нежелательного соседства. И он очень сожалел, что не может своими умениями перенести именно сюда хотя бы пару сотен агрессивных, вернувшихся в свой мир Кайвиги. Но в любом случае завоеванием плацдарма он остался доволен. Змеи однозначно выживут и не заболеют, а значит, завтра один из них отправится на материк Заман, и вскоре здесь уже будет не протолкнуться от строителей и новых поселенцев. После чего устроили короткий обед, посовещались и уже точно сориентировались на местности. Благодаря древним картам отыскали то место на материке, где когда-то находилась цитадель верховных шаманов, вокруг которой в переломный момент истории построили проклинаемый поколениями эльвисков многоуровневый портал. К сожалению, цитадель находилась чуть ли не на самом побережье, и для осушения древней вотчины шаманов следовало преодолеть огромное расстояние, пробивая многочисленные каскады монолитных дамб. Причем вначале сделать так, чтобы основные потоки грязи обошли цитадель стороной, а уже только потом очищать интересующий участок. Иначе мощные потоки и страшное течение могли повредить магические структуры совсем не так, как следовало. Что тогда произойдет, трудно было даже представить. По некоторым данным, вычитанным в расшифрованном Талмуде, могла начаться проваливаться в иное пространство сама окружающая материя. Трудно такое себе представить, но если все-таки поверить этому, то на Лудеранский лес мира зелени могло низвергнуться страшной лавиной все, что представляло собой второй материк, и дамбы, и болота, и остатки городов, и сам материк в придачу. Подобной катастрофы для рая, как часто называл сам Светозаров мир зелени, следовало избегать всеми силами. И если бы не желание самому возвратиться домой, то наверняка и весь второй остался бы в неприкосновенности. Лучше не прикасаться к тому, что настолько опасно. Не буди лихо, пока спит тихо, бормотал себе под нос коронованный принц, заканчивая вырезку очередной арки в многометровой по толщине дамбе. Через мгновение размягченная пробка вылетела, а за ней с устрашающим ревом и ускорением, вздымаясь черными брызгами и туманом, хлынул грязевой поток. Ну вот, еле увернулся от этой гадости. В который раз окинув высоту дамбы, опять пробормотал. Еще бы, не меньше 30 метров. На Замане таких высоких дамб нет. Или здесь наиболее плодовитые эстерги. А может, самые прожорливые или сильные, тоже не факт. А вот явная близость более толстых и более высоких дамб именно к цитадели просматривается в любом случае. Неужели плодосаты еще действуют? Об этих магических структурах, расположенных в катакомбах, на уровне океана, и даже имеющих подводное сообщение с тем самым океаном, тоже говорилось в переведенном Талмуде. В плодосотах шаманы древности как раз и взращивали первых исторгов. Потом процесс их размножения пошел уже друг от друга, и глубокие катакомбы были просто законсервированы за ненадобностью. Но ведь сами магические структуры остались неуничтоженными. Так что вполне возможно, что там, глубоко внизу, еще варится питательный супчик, в котором продолжают совершенствоваться новые виды кардинально не похожих на прежние варианты исторгов. Это пока они вездесущие и неистребимы по историческим меркам, то и не перерождаются. Но если вдруг с ними начнется беспощадная война, и если плодосоты выдадут на гора совершенно иные, непобедимые данными резаками создания, конечно, при открытии тайны и массовом производстве взрывчатых веществ любая проблема с растущими дамбами будет решена в этом мире окончательно, но ведь гораздо лучше не иметь врага вообще, чем воевать с ним с надрывом и мобилизацией последних сил. Так что лучше всего в перспективе добраться до самого дна и уже там уничтожить, возможно, еще действующую лабораторию. Но вначале, цитадель, вернее, ее руины и все то, что сохранилось вокруг. Лишь на пятый день пребывания на втором сравнительно оголились мощные фундаменты и остатки толстенных стен, обозначающие павшую от времени твердыню древних шаманов. Толстенный слой ила смывался дождем весьма плохо. Застрявшие огромными кучами папоротники и прочие болотные растения издавали порой такую вонь, что приходилось вести поиски с задраенным прозрачным забралом. И вполне естественно, что ни о каких вскрытиях подвальных помещений или элементарных раскопках не могло быть и речи. Но самое важное, удалось правильно сориентироваться и отыскать все намеченные строения. Именно в их основаниях, а то и на первых этажах возводились в древнее время сложные энергетические конструкции, питающие всепланетный портал и создавшийся при этом кокон, мешающий торговцу применить свои умения. Раз точки приложения сил были найдены и рассчитаны, то теперь только и оставалось уничтожить некоторые фрагменты той самой конструкции. В Талмуде говорилось четко и конкретно. Вначале были созданы все охватывающие порталы, после которых планы Кайриги стали перебрасываться в иную реальность. Причем перебрасываться не навсегда и безвозвратно, а с определенным умыслом о возвращении, если понадобится. И со временем накопившиеся где-то там планы стали вываливаться обратно. Это показалось шаманам несколько странным и явно преждевременным. Черных выдр к тому времени еще было очень мало, и поголовье увеличивалось с трудом. Поэтому ученые мужи придумали, а рабочие спешно достроили еще 4 равноудаленные от цитадели башни. Именно в них и создали дополнение к основной конструкции. После чего возврат ненужных миру, пусть даже и весьма преданных Эльрискам полуразумных животных, прекратился. Дмитрий не без оснований полагал, что после уничтожения хотя бы одной из найденных башен уже разомкнет единую цепь и кокон вокруг этого мира перестанет существовать. То есть ломать все 4 фундамента, скорее всего, не будет иметь смысла. Но с другой стороны, а вдруг частичное разрушение тоже ничего не даст? Ничего конкретного об этом в Талмуде не говорилось, но мало ли как замкнули единую систему далекие предки Алисков. Вон сколько столетий прошло, цивилизация даже на грани вымирания оказалась, а магические структуры все еще работают как новенькие. Ну и самое печальное, у него к данному моменту практически не было чем взрывать. 2 мины в наличии только и могли послужить что детонаторами для воспламенения остаточной энергии в кристаллах. Примерно для такого случая он до самого дна кристаллы не истощал, и 2 как раз оставались. То, что накопители после этого уничтожатся, не жалко, лишь бы кокон разрушить. И в любом случае, лучше всего добиться желаемого с одного взрыва. А для этого как раз очень и очень помогла бы основательная расчистка. Вот тут и пригодились те воины, которые прибыли с герцогом и маршалом. Да что там воины, их командиры сами, личным примером и короткими, словно саперскими, лопатками отгребали жижу, рубили водоросли с папоротниками и прорывались вдоль массивных стен к более массивным фундаментам. И только на минимальную подготовку одной башни к взрыву так и ушел весь 5-й день пребывания на 2-м. На следующее утро иномирец решил взрывать остатки башни. Только сразу после рассвета со стороны Замана показался весь воздушный змеиный флот Вершинной Империи, идущий с максимальной загрузкой воинами и поселенцами. Пришлось пару часов потратить на прием и распределение, потому что животных, покорителей Небесного океана, следовало вначале уложить, потом успокоить, а потом и придерживать кормчим во время громкого взрыва со значительным сотрясением почвы. Хорошо рвануло от души. На месте останков башни только и остались что гигантская воронка да раскиданные на много километров гранитные блоки. Стараясь хоть немножко выждать, Дмитрий вместе с Хатрисом во все глаза пытались высмотреть появляющиеся створы между миров. Юноша вскрикнул первым, указывая в сторону низко висящего облака, после чего Светозаров сразу и попробовал шагнуть в межмирское пространство. Да не тут-то было. Створ Хатрису, как оказалось, померещился, и торговец так никуда и не вырвался. Вот незадача. Воскликнул он в сердцах, стараясь, чтобы крепкие слова с досадой не прорвались. На что маршал Терентьюш нервно покручивал свой ус. Так что, поднимаем людей и пусть окапывают 2-ю башню. Придется. Отправляй. Какие именно развалины раскапывать, оговорили уже заранее, а так как теперь сильных рук хватало с избытком, то вроде как и за 2 часа обещались управиться со 2-м объектом. А чтобы как-то отвлечься и не надоедать своими советами, поправками и подсказками, торговец подхватил ставший уже привычный рукам резак и отправился на вырезание арок в иных дамбах. Благо работы на 2-м еще оставалось отсюда и до горизонта. И вот уже новые ревущие потоки грязи мчатся к чистому и девственному океану. Увлекшись работой, Дмитрий тем не менее пытался лихорадочно сообразить, как действовать в случае неудачи. То есть если и от 2-го фундамента ничего не останется, а кокон так и не исчезнет, тогда вопрос о производстве взрывчатого вещества становился самым актуальным. А это значило только одно – немыслимую и длительную задержку. Ни порох, ни тем более нечто радикальное за день, а то и 2 не приготовишь, невзирая даже на знания некоторых, весьма интенсивных технологий из иных миров. Химия – дело канительное. Там счет пойдет на недели, и когда он к родным вернется, в душе кольнуло от разлуки и печали, и, очерчивая очередную арку, Светозаров с некоторой озлобленностью стал напевать машинально начальные слова по забытой частушке. «Химия, химия, здравствуй, морда синяя!» После чего резко взмыл вверх, уходя от хлынувшего вместе с размягченной пробкой грязевого потока. И только после этого запоздало сообразил, что перед глазами и в самом деле, проносясь в грохочущем потоке, мелькнуло какое-то лицо. Причем и в самом деле то ли синее, то ли чернильное от черной топи. БРР. Что-то мне мерещится начало, заработался. Решил было торговец, чуть сдавая вниз. Опа, еще одна морда лица, ХМ. Так я вроде трезвый. Тогда как по спине пошли непроизвольные мурашки, а сознание непроизвольно сжалось от мистического ужаса. Или это здесь души давно усопших шаманов резвятся, а может, все-таки померещилось? Да. На этот раз зрение четко зафиксировало чуть вынырнувшее из потока и словно взглянувшее на небо лицо с выпуклыми контурами, примерно двухметровой величины. После чего, невзирая на всю свою смелость, неверие в предрассудки и рассудительность, Дмитрий Святозаров постарался удвоить высоту своего зависания над разрушенным участком дамбы. Глава 18. Тупые бестии. Первая ночь, после возобновившихся тревожных дозоров, прошла спокойно, да и с самого утра Александра, пролетав над берегами речки более двух часов, ничего подозрительного со стороны Поминального озера на северо-востоке не заметила. Так что защитники крепости вздохнули поспокойнее. Еще радостнее оказалось на душе, когда, пролетев над трактом всего лишь километров 15, графиня обнаружила спешащий во всю прыть караван из империи. Силища и в самом деле перемещалась значительная. Помимо полка сопровождения, привычного к данной местности и обученного сражаться с кайригами, двигало около сотни повозок с грузами и около 200 человек вспомогательного состава. Известие от дозорных они уже получили и даже ожидали увидеть и саму Александру, потому что не успела она вылететь из-за крон деревьев, как навстречу ей понеслись приветственные выкрики. Обмолвившись с ними несколькими словами, особенно по поводу прохода в крепость через вторые ворота и оставления половины рабочего люда юго-западного городища, Шура понеслась обратно к крепости. Требовалось и обрадовать соратников, и сменить уставшую Елену. Дальше уже конкретно от нее ничего не зависело, бароны сами справятся. Да так оно и произошло. Только новость о караване распространилась по волчьему шару, как давно ожидающие этого Василия и Сильва, в сопровождении парочки целителей и офицеров, выехали по тракту навстречу. Потому что в нынешних условиях следовало немедленно возводить второй форпост человечества в Лудеранском лесу. И заранее решили, что такой форпост логичнее всего выстроить как можно ближе к тракту, а там как раз и располагалось городище юго-западного направления. О названии, кстати, никто и не спорил, сразу согласились с первым же предложением Елены, Дмитроград. Для строительства Дмитрограда на выбранном месте и условия были самые оптимальные. Покатый холм, наличие рядом скальной гряды, масса строительного леса вокруг, близость тракта и вдобавок масса уже колотых блоков и плит от старых построек. Только используя древние развалины, можно довольно быстро выложить хотя бы фундамент для крепостной стены. Тем более, что саму стену там можно будет возводить на любую высоту в случае необходимости. Грунт позволял хоть небоскребы строить. Впоследствии несколько таких крепостей, или укрепленных фортов, следовало отстроить и вдоль всего тракта с таким расчетом, чтобы между каждой было расстояние в половину дневного перехода вдоль единственной пока дороги в Лудеранском лесу. А в будущем эти форты могут стать основой для небольших городков, в которые и будут стягиваться переселенцы. Бароны желали как можно скорее заселить свои законные вотчины. Понятно, что возводить основу Дмитрограда придется с большой осторожностью, опасность со стороны кракоспрутов еще не была изучена как следует, но вселяла оптимизм расположение строительной площадки. В противоположном, наиболее дальнем углу от озера, то есть все располагалось на единой прямой с северо-востока на юго-запад. Поминальное, Волчий шар, Дмитроград. Главным архитектором и зодчим будущей твердыни сам себя назначил барон Василий Сутугин. Да друзья по этому поводу и не спорили, никто лучше бывшего командира третьей фортификации вообще архитектуре не разбирался. Хотя и помощников для него в этом деле нашлось предостаточно. Мало того, вскоре из империи Рилли подтянутся какие угодно специалисты и знатоки тонкостей проектирования. Изрядно ополовиненный караван встретили в крепости грохотом барабанов и ревом сигнальных труб. Тоже старая, устоявшаяся традиция, означавшая празднество, отпуска, смену состава и долгожданные вкусности с большой земли. Правда, на этот раз ни про отпуска, ни про вкусности речи не шло. Припасов в крепости и так хватало, а смена некоторой части личного состава прошла только 2 месяца назад. Но праздник есть праздник, тем более с акцентом тотального примирения между собой людей и кайригов. Все ходили довольные и счастливые, вели интенсивные беседы по всей крепости и с отвисшими челюстями рассматривали, как проводит графиня Светозарова недавних кровожадных хищников по тропе. Разве только генерал Мудрах неожиданно загрустил, а когда его спросили о причине, ответил с ностальгией: «Скоро такие праздники останутся лишь в истории. Пройдет совсем мало времени, и сюда подобные караваны станут прибывать ежедневно, а в таком случае редкостные события становятся серыми буднями». «Ничего», — успокаивала его Маурия Дана, — «в будущем будут иные праздники, а сегодня давайте и в самом деле веселиться. Пир так пир». Понятное дело, что праздничный ужин, начавшийся заранее, еще засветло, ни в коей мере не давал права напиться всем подряд и, свалившись с ног, потерять всякую бдительность. Но сегодня на посты в ночь заступили рыцари полка сопровождения, как всегда и делалось в таких случаях, а сами воины гарнизона получили заслуженный выходной день. Так что к поздней ночи появились даже сильно упившиеся индивидуумы. Одних разнесли по их казармам, а вторые, заводя остальную массу гуляющих, устроили нечто вроде пения и хороводов вокруг внушительного костра прямо под стенами крепости, но снаружи. К тому времени очередь из кайригов уже давно рассосалась в лесу, а веселящиеся люди расслаблялись на полную катушку. Да и чего было опасаться. Еще засветло Елена вместе с Куртом, которому Александра дала попользоваться своими ускорителями, облетели на пару весь участок леса вблизи крепости и речки, а потом еще и вдоль русла основательно просмотрели. Ни в самой воде, ни в густых зарослях чего-то движущегося не заметили, чем и порадовали готовящихся к пиру соратников. Помимо этого, на самой опушке вдоль реки, да и на отрезке между потоком и углом крепости установили около 20 внушительных, долгоиграющих факелов. То есть все было предусмотрено и сделано с подстраховкой. Врасплох опытных воителей не застанешь. И все-таки кошмарные бестии выползли на освещенные факелами участки несколько неожиданно. Только что вроде и не было никого, и вот уже ползут, перебирая неспешно своими массивными лапами и шевеля блестящими от чешуи щупальцами. Грохнули барабаны, взревели трубы, взлетела в небо сигнальная красная ракета, на стены добавили новых факелов. Любители танцев, трезвея на ходу, втянулись в крепость, а массивные ворота захлопнулись намертво. Хотя изрядно подвыпивших воинов гарнизона, а уж тем более тех, кто вскочил с кровати и на заплетающихся ногах поспешил наружу, на стены все равно не пустили, там и так было не протолкнуться. Еще и команда от Даны поступила вполне конкретная и понятная: всем отсыпаться, мало ли как оно завтра получится. Ну а потом все стали ждать и наблюдать, как поступит Кракоспруты. За лагерь строителей Дмитрограда пока никто не переживал, тот находился в противоположной стороне, и вряд ли за оставшееся время ночи приближающиеся монстры преодолеют это расстояние. Хотя звуки ответного сигнала горным с той стороны тоже донеслись. Как и взлетевшая в небо сигнальная ракета, они показали, что лагерь спешно приводится в состояние боевой готовности. В крайнем случае, строители могли срочно отступить по тракту на юго-запад. Кракоспруты перли вперед с неумолимостью бронированных танков. То ли им так человеческое мясо понравилось, то ли самый последний сброс и сплав тел погибших кайригов их разбаловал, то ли ароматные запахи пиршества до них донеслись, но они покинули свою любимую водную стихию и теперь двигались именно на волчий шар. А вдруг и они имеют разум, высказала предположение Александра и сама же от этого содрогнулась. Только бы не это. Расположившийся рядом Петр, поглаживая приклад своей винтовки, согласился: неприятная вещь, война с такими тварями. Уж на что мне раньше кайриги противными казались, так теперь они выглядят словно милые и пушистые игрушки по сравнению с этими абразинами. Вдруг и у них странная защита вокруг тела, давай подстрели хоть одного с дальней дистанции. Зачем? Договорились ведь не стрелять, пока не рассмотрим, чего эти ходячие гнезда щупальцев могут. Вполне возможно, что уткнутся в стенку, сообразят, что там ни медом, ни жиром не мазано, да и вернутся в свою речку. Забыл, что ли? Удивленно воскликнул стоящий не так далеко Курт. Что речка не их, а наша. Скорее всего, именно тебе с Даной та сторона с речкой и достанется при делении территории. Я буду возражать, возмутился лучший снайпер. Да сколько угодно, посмеивался немец. Все равно жребий выберет тебя. Еще и озеро в придачу получишь. А вот твое определение этих гор ужаса вполне звучное получилось. Ходячее гнездо щупальцев. По стене в обе стороны пробежал говорок. Это воины передавали друг другу услышанное от баронов. Разве только графиня Светозарова осталась недовольна. Слишком длинно. Давайте просто их назовем гнездами. Птички обидятся, тут же возразил Петр. Лучше уж аббревиатуру использовать. Например, он задумался на мгновение и выдал. Например, КССГ, крокодил со спрутом гнездовым. Тоже длинно, возражал барон Вайсон. Лучше уж ГСК, гнездо спрута крокодильное. Кажется, уже такая аббревиатура уже существует, сомневалась Александра. На что Петр тут же поддакнул. Ага, гипсостроительный комбинат. Пока знающие земляне нервно хихикали, снайпер надумал еще кучу расшифровок. А можно еще и так? Нет, так нельзя, строгим голосом перебила своего любовника Дана. Лучше еще короче, от двух букв, КС, то есть КСК, или КСК, или КСКИ. Решено, вот и выбирай такую в командиры, ворчал Петр. Ты бы их еще ЭКО назвала, а дурины килограммовые. Никакой романтики, будет тебе романтика, не плачь. А пока давай все-таки в самом деле одного КСКа завали, вон того, чуть правее, что вперед вырвался. Посмотрим, что его защищает. До выбранной цели дистанция как раз достигла отметки в 30 метров, так что Петр уже через 5 секунд всадил пулю со смещенным центром тяжести прямо в глаз. Никакой магической защиты вокруг твари не оказалось, она осталась без глаза. Зато живучесть у нее оказалась просто невероятная. С развороченной глазницей она взревела от боли, раскрыла пасть и даже слегка ускорилась в движении. «Ха, вы только гляньте на эту образину!» — возмутился громко Петр. «Где же у нее слабое место?» Второй раскуроченный глаз убавил скорость крокоспрута вдвое. Третий, прямо в лоб, вообще никакого видимого эффекта не дал. И только четвертое попадание у основания передней лапы оказалось смертельным. Монстр извернулся дугой и забился в смертельных судорогах. От этого строй почти единой фаланги нарушился, но поедать павшего члена стаи никто не стал. С озлобленной, неумолимой настойчивостью твари подались в стороны, обходя и обтекая агонизирующее тело. Главнокомандующий волчьего шара дала добро еще на несколько выстрелов, которые однозначно подтвердили предварительные выводы. Самое уязвимое место у КСКа в грудина под шеей, то ли сердце у них там, то ли еще что не менее важное, но хватало практически одной пули для успокоения такой живущей и мощной твари. Другой вопрос, как сражаться с таким чудовищем обычным воином, если закончатся боеприпасы для огнестрельного оружия? Ведь даже копий длиннее чем 8 метров не существует в природе, а стрелы не имеют должной пробиваемости. Еще и попасть надо куда следует. Ну а ближе к себе вряд ли крокоспруткого подпустит. Вся надежда на высокие стены. Как оно получится? Действительность грубо прокинула все предварительные ожидания. КСКи не умели лазить по стенам. Нет, но зато они прекрасно могли взбираться друг по дружке. И это было невиданное, завораживающее своим ужасом зрелище. Крокоспрут задирал голову круто вверх, чтобы она ему не мешала, а передними ногами начинал шагать на стену. При этом всю тушу уверенно толкали задние лапы. Средние конечности несуразно торчали в стороны, шевелясь в такт с иными. Вначале казалось, что чудовище встанет вертикально, а потом и завалится беспомощно на бок или на спину. Но не тут-то было. Громадные хищники замирали под углом в 45 градусов, а уже по их спинам заползали вверх другие члены стаи. Причем первый опорный ряд выстраивался, словно по команде невидимого дирижера, сплошной покатой стеной. Еще и средними лапами как-то сцеплялись, усиливая тем самым жесткость и убирая последние щели между собой. Второй уровень становился несколько круче, градусов под 60, третий почти по 70, зато КСК из четвертого ряда уже не просто доставал до верха стены щупальцами, которыми мощно подтягивался, а чуть ли не сразу лапами. Какое счастье, что в тот момент большинство щупальцев было занято поддержкой тяжеленного тела, и это позволяло воинам интенсивно рубить эти покрытые чешуей ответвления, а затем и сталкивать рогатинами ревущего от боли монстра вниз. И все равно сражение получилось страшное по своему накалу и поразительное по своему продолжению. Уже и утро наступило, а крокоспруты все еще ползли и ползли со стороны речки. Благо еще, что не окружали всю крепость и не атаковали со всех сторон. Но и этого оказалось достаточно, чтобы с северо-восточного направления тела монстров практически достигли 15-метровой высоты. То есть твари заползали наверх уже без всяких пирамид, просто по трупам впереди идущих. Конечно, к тому времени бароны сильно пожалели, что не начали отстрел чудовищ еще с дальней дистанции, но, с другой стороны, боеприпасы все равно к утру оказались почти на исходе. Помогли наблюдения самых первых минут боя. Крокоспруты довольно осторожно и опасливо обходили те несколько десятков костров, которые горели у них на пути. А значит, Целители со всех ног бросились к большим чанам, которые привез последний караван, и стали варить основанную на смолах жидкость, напоминающую своими свойствами напалм. В империи Релли имелось несколько видов этого древнего оружия, которое только и применялось во все века в войне против Успенской империи, да и то лишь при обороне крепостей, которые ажбуны пытались атаковать при своих ежегодных наступлениях. Сейчас же местный аналог напалма, под названием жигунь, сказал последнее слово в сражении. Как только пылающие частицы жидкости стали прожигать кожу каисков, они с недовольным ревом стали разворачиваться и бежать к воде. В ход пошли малые глиняные горшки, крынки и даже чаши. Все годилось, лишь бы зашвырнуть жигунь как можно дальше, в массу шевелящихся, извивающихся щупалец. И хоть какие омерзительные запахи от паленой плоти не крутились в воздухе, защитники крепости ликовали. Ну а враг под первыми лучами местного солнышка живо отступил к воде и в лесную чащу. После чего о сне никто и не подумал. Часть целителей, прибывших вместе с караваном, принялась препарировать новых и неизвестных для них хищников. Вторая часть, преимущественно ученики академии, отправилась с отрядом в лес для сбора смолы и прочих ингредиентов для варки жигуня. Самые значительные силы, прикрываясь разожженными большими кострами, оккупировали пространство между крепостью и рекой и приступили к сплаву туш, коих накопилось на месте побоища более чем 800. Работа у них оказалась тоже та еще. От такого частого сброса наверняка ниже по течению образовывались заторы, да такие, что сразу отмечался некий застой воды. Но ничего иного придумать пока не удавалось. В ином случае начавшееся разложение неизвестных доселе тварей может еще более губительно отразиться на людях. В лагере строителей Дмитрограда ночь прошла спокойно, и с раннего утра там продолжили поднимать стены. Рассказанные ужасы про штурм волчьего шара мобилизовали на самый настоящий трудовой подвиг, когда главные стены внутренней цитадели будущей крепости стали расти прямо на глазах. Этому помогли и около 40 человек, переброшенных на помощь после сброса тел кракоспрутов в речку. Ну а из самого леса с раннего утра на тропе выстроилась длинная очередь терпеливых и смиренных кайвигов. Кажется, теперь они хотели попасть на свою историческую родину еще целеустремленней. И поговорившая с некоторыми из них Александра получила этому словесные подтверждения. Ползунов слишком много, а мы людям ничем не можем помочь. Тем более, что ползуны начали великое переселение. Странное название для жутких монстров придумали кайвиги. Ползуны, и о каком переселении идет речь? Глава 19. Способный ученик. Мелькнувшие в потоке грязи лица настолько Светозарова выбили из колеи, что он некоторое время просто висел сверху и созерцал, и только потом стал задействовать свое соображение как положено. Во все века при возведении дамб эстерги действовали одинаково, то есть начинали строить новую преграду там, куда доставала стоячая гниль от предыдущей запруды. Ну разве что приоритетным местом начала строительства всегда являлся более густой поток грязи, ручеек или текущая с более высоко расположенной местности речка. После чего вширь дамба так и разрасталась вдоль все той же верхней кромки. В результате этого порой за самой запрудой оказывались если не целые города, то уж значительные каменные строения или внушительные поселки. И пару раз торговец уже натыкался в своей работе на такие места, где после открытия пробки с той стороны мешали не то строения, не то остатки крепостных стен. Не сильно, в сущности, мешали, потом их тоже размывало беспощадным потоком, но порой течение от этого поначалу сильно сдерживалось. Другой вопрос, что мощное течение могло выковырять из основания и громадные блоки фундаментов.